Поставил треногу, подвесил над огнем котелок, залил в него из фляги воды и засыпал травяной сбор гнолов. Сверху от души добавил листьев малины и земляники, которые насобирал, шатаясь по лесу. Когда вода закипела, по пещере начал распространяться терпкий аромат взвара. Запах трав просто обалденный, ничем не уступает сборам с Уральских гор или Кавказа. Сделал глоток и яркий вкус с небольшой горчинкой обжигающей волной прокатился по организму. Хорошо-то как, бодрит. Допил взвар и потянулся. Позвонки с легким хрустом встали на свои места, в спине появилась легкость. Отложил в сторону все дела и поднялся для разминки. По 10 наклонов, поворотов, приседаний, двадцатка прыжков и следом за ними, отжиманий, и вот уже кровь горячим потоком мчит по сосудам, а я к бою готов. На глаза попался бронзовый топор, который сгоря швырнул к краю платформы. Подошел к нему, подобрал с пола и осмотрел. Лезвие уничтожено, это теперь не топор, а широкий носок молотка. Отправил его в карту. Блин, совсем забыл, что после помещения в карту поломанного оружия запускается таймер самовосстановления. Сейчас проверим. Справка. Поврежденный медный топор F заблокирован. Время до восстановления 95 суток. Эх, вырвалось у меня в сердцах само собой. На самом деле, не кривя душой, могу сказать, что в текущей ситуации потеря топора на 95 дней это потеря потерь. Оставшиеся каменные топоры никогда не сравнятся со своим старшим металлическим братом. Да, пусть он и из мягкого металла, но все равно, поменять топор на гнольские трусы. Трусы. Достояние и гордость блохастой нации. Никогда, никому, не расскажу этот лютый звездец. Даже собственным внукам. Достал из пространственного хранилища сумку мародера я и утрамбовал в нее все добытое из сундука шматье, не разбирая и не приглядываясь. Вернусь домой, сдам в какое-нибудь ателье, или дизайнеру во Францию подарочек отправлю, пусть думают, что с этими трусами делать. Фу, нахрен, нахайрен. Наконец, в моей голове за прошедшее время сформировался план по дальнейшей прокачке. Откладывать больше нельзя. Принял решение усиливать сильное, значит, так и буду делать. Взял одну из веток костра, подошел к краю площадки и спрыгнул на пол. Пух радостно ринулся ко мне навстречу и принялся юлой виться вокруг ног. Соскучился, паршивец. Да и крысы, походу, смекнули, что гость тот еще живоглот и притихли, не высовывая нос. Достал кусок мяса и кинул приятелю. Пух кинулся на него с довольным урчанием. Как мало ему нужно для счастья. Пожрать, поспать, да чтобы за ушком почесали. Всегда мечтал о большой собаке, но позволить ее себе мы не могли, ввиду обстоятельств и вечного безденежья. Когда вся семья перебивается с копейки на копейку и частенько в тарелке по целой неделе не видно даже захудалого куска мяса, а от каши хлеба сводит зубы, собаку не прокормить. Отошел от приятеля на десяток шагов и активировал из карты секиру. Перехватил ее двумя руками и, перетекая телом из стойки в стойку, начал бой с невидимым противником. Уклонялся, делал колющие выпады, смещался, разрывая дистанцию. Рубил, рубил и снова рубил головы воображаемых и в то же время, таких реальных противников. Когда сам почувствовал единение с собственным оружием, запросил улучшение навыка у системы. Внимание! Вы желаете улучшить владение секирой F+, да нет, да, согласился, немедля больше ни минуты. Мир преобразился, сознание затянуло в черную бездну, и перед глазами стали возникать образы. Вначале я был словно призрак, висящий за спинами бойцов и смотрящий на бои со стороны. Но вот уже и сам сжимаю в руках древко верной секиры и проживаю десятки сражений. Наш строй шагает через поле навстречу противнику. Звучат боевые рожки, крик, гул, а в лицо летят капли горячей крови. Вот я уже на берегу, спрыгиваю в воду с ладьи и бегу навстречу противникам. Ветер дует в спину, словно благословляя на этот бой. С нами Бог! Раздается крик со всех сторон, и толпа одетых в кожаную броню воинов с криком и ором стихии обрушивается на встречающих их на берегу солдат врага. Снова угар боя. Удар, удар, удар. Боль, и вот я умираю, пронзенный копьем. Холод. Снова новое место, теперь это джунгли. И на меня в прыжке летит разъяренный зверь. Перенос, перенос, еще один перенос. Голова идет кругом от крови, смерти и вакханалии битвы. Я окончательно сбился со счета. Ощущение бесконечности и реальности полностью поглотили мое сознание. Я – легион. Я – это смерть. Мое дыхание – это битва жизни и смерти. Каждый мой удар отрубает руки, ноги, лапы, хвосты, непонятные щупальца, Головы улетают со свистом, оставляя за собой в воздухе тысячи капель. Неважно, море крови захлестывает меня. Вспышка. Яркий свет обжигает глаза, и все двоится. Темнота, и вновь я в пещере. Я ли это, что теперь считать реальностью, прожив сотни сражений? Я судорожно дышу. Голова гудит, как после перепоя. Под градом заливает глаза. Мышцы горят огнем и разрываются от боли. Наверное, только боль говорит мне о том, что я действительно жив и вернулся. Видимо, обучение в этот раз изменило меня куда как глубже. После стольких сражений мой мышечный каркас перестроился под оружие и непосредственный стиль боя. Опустился на пол и положил секиру себе на колени. Сидел и поглаживал рукой ее древко и лезвие. Моя родная, боевая подруга, этот кусок древесины и металла, после такого реалистичного погружения стал частью меня. Столько убийств, столько смертей, и она была всегда рядом. Неся смерть, пух недолго терялся, почувствовав мое состояние, он подошел и уперся носом в мой бок, будто говоря: «Хозяин, я рядом, не дрейфь, прорвемся, молодец, не теряется, блохастый». Улыбнулся и выдал ему еще одну порцию. «С меня не убудет, а мелкому радость». Выклинчил себе еще кусок добавки. Так и сидели. Время текло, а задница подмерзала. Пришел в себя, забрался обратно на площадку, собрал оставшиеся вещи в хранилище, перелил горячий взвар в пустые фляги. Пришло время рвать когти отсюда. Основные дела закрыты, а сил достаточно для небольшой разведки. Надо проверить, что там сейчас творится на улице и какое время суток. От этого уже и буду отталкиваться и строить планы. Так и найду ответы как, где и за счет чего пополнить свои запасы. Покинув арену, мы с Пухом быстро поднимались вверх по знакомым ступеням. Выход все ближе. Наконец в лицо ударил порыв прохладного, промокшего под дождем леса. Но что-то было не так, аромат леса забивал смердящий запах тухлятины. Пух зарычал. Шерсть на его загривке поднялась дыбом. Он надулся, словно шар, вдвое увеличившись в размере. Я одним движением выхватил из карты секиру и замедлил свой шаг, обхватил руками древко и сжал его крепче. Шаг сменился на тихую поступь. Все сжалось внутри, как взведенный курок. К бою готов. Ну, где вы? Где? Глава 11. Новый рывок. Чем ближе я приближался к выходу из подземелья, тем тяжелее становился воздух для дыхания. Запах мертвечины гири придавливал к земле, не хватало для вдоха даже маленького глотка чистого воздуха. Мои глаза стали заливать слезы. Туманя обзор, они проливались рекой и катились дальше, застревая в отросшей щетине. Не проморгаться. Вжался лицом в рукав куртки. Жесть. Пух держался рядом у самых ног и был нервный и настороженный, как ассасин на задании. То и дело из его пасти вырывалось глухое рычание. Мелкий держал морду повыше, стараясь близко к земле ее не опускать. Видимо, там совсем невыносимо воняет. Тухлятина – настоящая газовая атака. Преодолел последние метры, осторожно высунул голову наружу из подвала и огляделся. Черт, мысленно выругался. Ближние подступы полностью заросли густой травой. Настоящий лес из палок, травинок и кочерыжек. Как назло, из-за них ничего не видно. Пришлось полностью выбраться из подвала. Наконец свобода. Тут даже дышать стало полегче. Ветерок разбавлял тошнотворный запах смерти и гнили свежими порциями кислорода. Нужно выбираться. Не высовываясь выше уровня травы, в глубоком присяде прислушался к обстановке. Шелест ветра, назойливое, звенящее жужжание мошкары. Опасности не чувствую. Выбираться буду к улице, прочь из поместья. Среди остатков каменных зданий найду лёжку получше. Главное, сейчас не нарваться в новые неприятности. Дальше двигался в крадущейся манере, полуприседом. Тихо раздвигаю шуршащую траву. Выбрался к обломкам постамента и статуи. И обомлел. Глаза широко распахнулись. Тошнота усилилась и подкатила к горлу. Вот он, наконец обнаружился источник этой мерзости. Нашел на свою голову. Черт, в 10 шагах от меня была вытоптана огромная просека. На лужайке шириной десяток метров прошла серьезная битва. Куски мяса и шкуры, клоки черной вырванной шерсти, кровавые дорожки. Над полем боя тучами клубились мухи, а в центре площадки, разрушив статую и опрокинув навзничь ее постамент, развалилась огромная, черно-коричневая туша зверя. Ветер повеял со стороны бойни, и вновь смрад с новой силой шарахнул по мозгам. Нужно подойти ближе и разобраться в ситуации. Не верю, что победитель в этой схватке до сих пор ошивается где-то рядом. А даже если он здесь, бег меня не спасет. Вот что самое главное в выживании и в бое, Вы скажете, быстрые ноги, а вот и нет. Самое главное, знание противника. А то так на этих быстрых ногах влететь можно. Мало не покажется. Сейчас любая мелочь может спасти мою жизнь. Постоял, прислушиваясь по сторонам, собрался с духом. Ну, двинули. Призывно кивнул Пуху. Он стал пробираться вперед, раздвигая траву, а я перехватил секиру средним хватом. Приготовился к бою и шагнул вслед за мелким. Чем ближе мы приближались к туше, тем больше становилось мух. Тошнота то накатывала, то откатывала. Превозмогая себя, сдерживал ее порывы. Тут воздух до зубного скрежета жужжал от мошкары. Я собранный напряжен, нервы натянуты, как морские канаты. На каждый шорох, выбивающийся из фоновых звуков, тут же реагирую. Из-за туши стало доноситься тихое повизгивание и глухое рычание. Неужели звери не смогли поделить еду и устраивают драки? Если судить по тембру голосов, это кто-то мелкий. Скорее всего, мелкие лесные падальщики пришли поживиться. Отлично. Опыт лишним не бывает. Сделал еще один шаг и тут, кар, взревела крылатая тварь прямо над моим ухом, будто подбитой боинкой, хлопая крыльями, пронеслась дальше. Ять. От неожиданности дернулся в сторону и в движении зацепился ногой о корягу. Ять. Равновесие удержал, но боль стегнула по ноге раскаленной струной. Я захромал на подбитую правую ногу, крепче сцепил зубы, чтобы не издать лишнего шума. И так косяк на косяке и косяком погоняет. Наклонился и сжал место ушиба. Голеностоп. Подвернул. Черт. Как глупо. Наглая птица царственно уселась на тушу копытного и начала с упоением долбать ее клювом. Секунда, и эта крылатая тварь рывком вырывает кусок мертвечины. Жадный глоток одним махом, и снова клюв погружается в рану. Мерзость какая. Универг такой взрослой жизни меня не готовил. Недавно отступившая тошнота, на фоне боли, вернулась с новой силой. К моему горлу поднялся колючий рвотный ком. Еда пробивалась наружу, сметая оставшиеся преграды. Меня сложило пополам и, наконец, вырвало. «Здравствуй, перекус, давно не виделись». Прийти в себя не успел. Из-за туши, громко перетявкиваясь, выскочили лисицы. Пятеро крупных, размером с большую немецкую овчарку, и три лисенка, немногим меньше. А я тут, такой красивый, стою в раскоряку, перевожу дыхание, опираясь на секиру. Рядом стоит Пух. Он широко расставил лапы, оскалил пасть, полную острых клыков, и яростно рычит, злобно похрюкивая. Стоит в боевой стойке, готовый по команде сорваться в бой, и ничего, и никого не боится. Маленький рымба, а не зверь. Лисы увидели наш отряд, мельком переглянулись и оскалили заляпанные кровью и внутренностями морды. Лыбится, сволочи. В глазах зверей загорелось предвкушение легкого боя и горячей крови. События понеслись вскачь. Пух, за спину, живо, прикрой меня. Асм рванул вперед, припадая на поврежденную ногу. Дорога каждая секунда. Мелкий послушно рванул за спину, скрываясь из обзора. Лисы в едином порыве лавины обрушились на меня. Замелькали хвосты. Сместился на шаг в сторону. В движении крутанул секирой, нанося резкий рубящий удар. Со всего маха, в прыжке, безымянный лисур, три развалился на две половины. Изменил траекторию удара, и остатки тушки отлетают в сторону. Кто же прыгает на противника с топором? Кровь хлещет фонтанами из обрубков. Древко потеплело, проводя добытый ос. Не глядя, отмахнулся от сообщения. Не время. Секира, как голодный зверь, со свистом рассекает воздух. Лисы оказались умными и хитрыми тварями, они не упускали ни одного момента, чтобы сблизиться со своей жертвой и нанести удар. Я отмахиваюсь, не подпускаю зверей ближе. Дистанция – это все. Если собьют с ног, конец. Сзади раздался истошный, полный боли визг. Давай, Пух. Ошибка. Хлесткий толчок в спину пошатнул и сбил с шага. Заваливаюсь вперед, уводя голову в сторону, и возле уха щелкает пасть гада. Его смрадное дыхание ударяет в лицо. Тварь. Злость закипает в крови, только благодаря ей устоял. Сжал челюсть до зубного скрежета. Лисицы агрессивно сокращали дистанцию между нами и продолжали напирать все сильнее. Им удавалось отвлечь внимание и укусить за ноги. Боль в прокушенных ногах и кровопотеря била по сознанию. Внезапно одна из тварей попыталась ухватиться за руку, но я успел отреагировать и нанес ей хлесткий удар в морду. Лиса отлетела в сторону и затрясла головой. Пробиться и добить не получилось, лисы теснили. Если буду сражаться от обороны, то выйти победителем из этого боя может не получиться. Были бы металлические доспехи, но их нет. Быстро оценил обстановку. Лисы загоняют меня, кружат кругами, нанося мелкие раны, и, как только я обессилю, через несколько минут, добьют. Мелкие раны и кровопотеря уже ослабляют меня, силы утекают сквозь пальцы. Я не сдамся, только вперед. Стремительно пронеслись мысли. Стоило лисе попытаться вновь атаковать ноги, я быстро сместился, сделал шаг вперед и, повернув секиру, сильно ударил тварь крестовиной, ломая ей кости. Лиса отлетела в сторону. «Это мой шанс, а-а-а, сука!» Заорал так, как никогда в жизни не орал. Дикая, необузданная ярость клокотала в груди. На лице обнажил клыки голодный к крови оскал. Не жалея себя, кинулся в бой. Секира жадно чавкнула, перерубая подставившуюся под удар наглую тушку. Висящая над ней надпись «Безымянный лисур, 3», побледнела, истаивая. Обзор перекрыла надпись. «Внимание! Вы получили 6 ОС, 21-120. Да черт, мешаешь, сгинь. Шаг, еще шаг, лисы кружат. Я превратился в миксер». Секира со свистом рассекает воздух и порхает в руках, как осенний лист. Лис, заметно крупнее предыдущих тварей, приседает и делает рывок в ноги. Сгибаю колени, докручиваю секиру. Шаг вперед навстречу зверю, выпад. Острие пронзает глазницу лиса. Вибрация от предсмертной конвульсии рыжей твари сильно бьет в руки. Вырываю оружие. Темп потерян. Внимание! Вы получили 10 ОС, 31-120. В этот раз надпись мигнула и тут же исчезла, не перекрывая больше взор. Наконец-то включилось интуитивно понятное управление. Бой еще не окончен. Сзади шум свалки не утихает, а передо мной злобно скалится два противника. Безымянный лисур, 4, и безымянный лисур, 3. Бу-у-у-у. Заорал на них, и лисы дрогнули. Кинулись на утек. Ну уж нет, не уйдете. Отправляю им вдогонку секиру. Попал. Удар прилетает по хребту лиса. Он спотыкается, задние лапы отказывают, и зверь с воем летит клубком. Второй гад все же успел скрыться. Раненый, теперь от меня никуда не денется. Что пух, повернул голову в его сторону. Дела у него не очень, хоть одна из лисиц уже лежит со вскрытой глоткой, раскинув лапы в разные стороны, но две других жестко теснят мелкого. Ком из хвостов, лап, визга и рыка катается по поляне. Подскакиваю и бью сапогом по ближайшей рыжей хребтине. Лисицу откидывает. Она вскакивает на лапы и вновь бросается в бой. Обезумела, тварь. Ударяю по картам оружия и выхватываю каменные топоры. Лис кидается на меня. Удар. Хруст ломаемого черепа. И кусочки мозга, как в замедленной съемке, пролетают мимо. Был лис, а вот уже нет. Отбегался. Внимание! Вы получили 4 ОС. 35-120. Оставшись один на один с противником, пух с трудом выгрызает победу. Сейчас мелкий лежит и тяжело дышит. У него прокушены лапы, порвано ухо, разодран до мяса бок. Состояние попавшего под поезд мешка с костями, но он победил. Пух с трудом поднялся на лапы и, пошатываясь и тихо скуля, поплелся ко мне. Удержал себя в руках и сразу к нему не рванул. Нельзя расслабляться. Сначала проверить, что вокруг безопасно, и лишь потом лечить. Быстро осмотрелся по сторонам и прислушался к окружению. Противников не видно. Покалеченная секирой лисица истошно скулит. Все пытается уползти от меня, волоча за собой по земле отказавшие лапы. Не уйдешь, паршивка. Только мухи как кружили, так и кружат. Для них наоборот, праздник. Кровавый пир. Подхожу к пуху, присаживаюсь на корточки и активирую лечение. Руки окутались мягким, теплым свечением. Энергия плавным потоком омывала раны мелкого. Через 5 минут лечения кровь остановилась. Края ран начали покрываться тонкой белесой пленкой. Воспаление не ушло, но словно потухло. До выздоровления ему еще далеко, но теперь он не должен загнуться от кровопотери. Все время лечения я не терял бдительности. К счастью, обошлось без новых происшествий. Налил в глиняную миску воды из фляги. Пух начал приходить в себя и зализывать раны. «Друг, полежи пока тут, я скоро. Нужно довести дело до конца». Я встал и поковылял на искусанных ногах к лисице. Регенерация хоть и латала, но боль и дискомфорт никуда не делись. По пути наклонился и поднял родную секиру. Вот уже и лиса. Нас разделяет какой-то метр, но она ничего не может мне сделать. Жалость, ее нет. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Размахнулся и ударил тварь прямо в голову. Она дернулась и затихла. Ну вот и все. Внимание! Вы получили 8 ОС, 43-120. Над трупами лис, в воздухе, повисло 3 карты. Собрал их, ничего ценного, на первый взгляд. 2 пустышки и 1 C навыком, изменяющим физиологию обоняния лисы F1-3. Лучше, чем ничего, но опять не в масть. На атаку или защиту найти хоть что-нибудь. В пылу битвы и последних событий совершенно забыл о цели разведки, да и запах мертвечины перестал давить на организм. Пришло время посмотреть поближе, кто тут у нас такой красивый лежит и попахивает на всю округу, что продохнуть нельзя. Подошел ближе к вонючей горе шерсти и мяса, обошел тушу по кругу, внимательно вглядываясь в детали. У зверя на ногах оказались копыта, какой-то бык, бизон, зубр, никого подобного раньше не видел, на наших обычных быков не похож, волосатый какой-то, в районе головы и грудной клетки не осталось живого места, сплошное месиво, нога оторвана в суставе, и из раны торчат осколки раздробленных костей, грудина вскрыта мощным проникающим ударом, потроха горой развалились по округе, создается ощущение, что этого гиганта сбил бронепоезд, не меньше. Череп рассечен на мелкие костные осколки и кровавую кашу, морды не разобрать, грудную клетку будто вскрыли циркуляркой, невообразимая разрушительная сила, по телу прошла дрожь, больше задерживаться тут нельзя, медленно отхожу и возвращаюсь к пуху, мелкий уже пришел в себя, но бежать рядом не сможет, взвалил его на плечо и стал отступать вглубь поместья, прочь отсюда, когда картина мертвой туши скрылась из вида, а запах понемногу стал отступать, я ощутил огромное облегчение, выдохнул наконец, но гнетущая атмосфера не отпускала, что-то продолжало незримо давить на психику. Я достал флягу с водой и выпил несколько глотков, пытаясь избавиться от этого ощущения. Вода была прохладной и освежающей, но даже она не могла полностью снять напряжение и тревогу, которые остались после того, как я увидел картину развороченной в хлам туши. Фух! Как бы сильно мы сейчас с пухом не были ранены, оставаться теперь в подвале никак нельзя. Ведь хищники не просто так возле своего логова стараются никого не убивать и даже не гадить. Наоборот, уходят на охоту на несколько километров прочь. Такая бойня совсем скоро стянет сюда весь лес. А еще один такой бой прямо сейчас, не переживу. Хуже всего, новая опасность. Кто этот суперхищник? Какой у него уровень? Зверь играючи уничтожил копытного монстра. Ну какие у меня шансы в открытом бою с этим зверем? Ниже плинтуса или еще глубже? Смогу ли вообще от него убежать? Не факт, нужно подальше убраться отсюда. Солнечные лучи тонкими нитями пробивались сквозь ветви фруктовых деревьев, предвещая скорый приход сумерек, а затем и ночи. Пролетел на одном дыхании мимо остатков фонтана. Пробрался сквозь плотный кустарник и, не заходя вовнутрь каменных остатков поместья, рванул дальше, на улицу. Наконец простор, округа просматривается хорошо и далеко. Врасплох не застать, пух тихо поскуливает на плече. Его раны дают о себе знать, несмотря на мое лечение. Его просто было мало. Подлатал, но не восстановил. Мои ноги опять не в самом лучшем состоянии. Хромоногий спринтер, у которого ноги хоть и две, но обе левые. Хоть регенерация активно заживляет повреждения, но раны в местах укусов чешутся невыносимо. Так и хочется бросить все, тупо сесть задницей на камень, вытянуть ноги и чесать без остановки. Хоть темп был и быстрый, но я все равно часто замирал и оглядывался по сторонам, и прислушивался к округе. Старался заранее выявить опасность, но пока мне везло. Наконец, через 10 минут быстрой ходьбы, вышел на небольшой перекресток. Нужно срочно найти новое укрытие и перевести дух. Без, как минимум, часового привала я долго не протяну. Живот начинает сводить болью от голода. Череда однотипных развалин закончилась, и я выбрался на небольшой переулок. От основной дороги в сторону, между двух поместьй лежала вымощенная камнем тропка. Квадратные блоки метр на метр шириной прекрасно сохранились и четко были видны в окружающей их траве. Дорожка для слуг или охраны, неважно. Поправил пуха на своей спине и пошел по ней вглубь. Тропинка повернула направо, прошла сквозь остатки каменной ограды и стала уходить в плотно заросшую глубину поместья, петляя между деревьев. Ну уж, нет, фигушки, так глубоко не пойду. Осмотрелся по сторонам, и взгляд зацепился за кусок каменной арки. Ее верхушка, будто насмехаясь над окружающей природой, уверенно торчала среди веток плодовых деревьев. Сошел с дорожки и пошел по траве к ней. Вновь на всю округу из-под ног затрещал хворост. Гадство. Пришлось аккуратно опустить пуха на землю. Мелкий, хоть ему и было больно, прыти не растерял. Держался, есть еще у него порох в пороховнице. «Чувствуешь опасность?» – спросил у него. Он поводил носом из стороны в сторону, принюхиваясь и прислушиваясь к окружающей природе, но, видимо, ничего не нашел и агрессию не показывал. «Надеюсь, это правда. все равно активировал секиру и двинулся к заинтересовавшей меня арке. Ожидал внезапного нападения в любую секунду, но обошлось. К счастью, разыгравшаяся паранойя оказалась просто паранойей. Арка не подвела. Она оказалась частью стены от разрушенной беседки. Ее диаметр составлял 10 метров, не меньше. Когда-то давно сверху беседку накрывала кровля, но от древесины ничего не осталось. Истлело в труху от времени. Лишь море мелких осколков глиняной черепицы усыпали каменный пол. Часть стен со временем завалились вовнутрь, образовав массивные кучи обломков. Идеальное место для отдыха. Ухватился за клык альфы, висящий на кожаном шнурке. «Иди сюда!» Послал Пуху мысленный импульс. «Здесь безопасно!» Глава 12. Новые открытия. Пух, с трудом перебирая лапами, доковылял до меня. Я присел к нему и погладил по голове. «Осмотрись, приятель, чувствуешь что-нибудь?» Сказал ему, поглаживая по спине. Пух сделал шаг на каменный пол беседки, отряхнулся, поводил носом из стороны в сторону, принюхиваясь к обстановке, после чего кивнул головой и с облегчением выдохнул. «Отлично, значит, тут действительно будет спокойно». Мелкий пошел маститься для отдыха. Он выбрал себе место между двух каменных обломков и затих там. Выдохся, бедолага. Я сел рядом и с кряхтением, как старый дед, вытянул побитые ноги. Достал из пространственной сумки холодной сухпой флягу и стал есть, как не в себя. Руки тряслись, сжимая еду. Голод из-за работающей регенерации пробудился просто зверский. В моей голове встревоженными пчелами роились мысли. Стычка с лисами поломала все планы, но и подсветила проблемы. Против большого скопления быстрых и вертких целей нам с Пухом сражаться тяжело. Вряд ли они бы нас действительно загрызли, но раны могли быть серьезнее. Гораздо серьезнее. Нужно быть осторожней. Чрезмерное любопытство рано или поздно меня до добра не доведет. Сейчас основная задача – быстро восстановиться. А что для этого нужно? Задумался на секунду, и ответ пришел сам собой. Нужна мана. Все восстановление. Моя регенерация, лечение Пуха напрямую завязаны на количество маны и ее восполнение. Заглянул в интерфейс. Естественное восстановление еле-еле покрывает текущие потребности регенерации. Шкала маны после лечения Пуха практически не сдвигается с места. Все естественное восстановление съедает регенерация. И что делать? Просто ждать, оставаясь на открытой площадке беседки? Так можно, не отходя от кассы, нарваться на новые неприятности. Оно мне надо? Открыл хранилище и стал перебирать добытые в боях карты. Навигация? Нет. Картография? Нет, нет, нет. О, а вот это интересно. В моих руках осталась малая медитация F. Заполненная 10 ос, а вот она действительно может мне помочь. Свойства. Перед глазами появилось описание карты навыка. Малая медитация F. Ранг F. Тип. Активная. Уровень. Описание. Позволяет вам восстанавливать ману незначительно быстрее. Незначительно влияет на развитие резерва. Требует высокой концентрации. Насыщение. 0-10 ос. Все хорошо, но отталкивает характеристика. Незначительное улучшение скорости восполнения маны. Да еще и необходимость концентрации оставляет кучу вопросов и подводных камней. Фактически, это снова не столь нужный боевой навык, а еще одна бесчисленная пассивка. Вот и нужна она мне, опять выбор из двух зол на мою голову. Что делать? Моя внутренняя жаба, экономист, финансист и просто продажная сволочь была категорически против такого расточительства с таким трудом добытых ос. Да, я собрал в последней битве 43 оса, их можно использовать абсолютно по-разному. Здесь и сейчас улучшить мой боевой потенциал. Или вообще не трогать и увеличивать запас, пока не соберется сумма, достаточная для улучшения навыка владения секирой до 5 го-ранга. Жаба жабой, но разум и логика говорили об обратном. Пусть даже незначительное ускорение, но полученное сегодня, уже завтра сможет принести значительное преимущество. Пусть пока и сугубо теоретически. Сейчас долго отдыхать на открытой местности очень опасно. Мы с Пухом покрыты кровью, а ее запах разносится на километры, и для любого опасного хищника это не расстояние. Значит, решено. Внимание! Вы израсходовали 10 ос, 33 100. Внимание! Вы желаете изучить навык «Малая медитация»? Да нет, да. В груди стало теплее, а в голове, будто всегда там и было, появилось новое знание. К сожалению, мои худшие предположения подтвердились. «Малая медитация» незначительно перестраивала проводимость тканей вокруг зоны расположения магического источника. Если бы я регулярно пытался медитировать и притягивать из пространства энергию, рано или поздно, под нагрузкой клетки бы перестроились сами собой. Хорошей новостью стало, что, используя уже имеющиеся у меня чувства маны, я могу намного лучше чувствовать и притягивать к себе свободную ману из пространства. К сожалению, обнаружение и поглощение – это разные вещи. Вот и объем маны, который сможет поглотить и переработать мой магический источник столь мизерного размера, что было бы смешно, если бы не было так грустно. Да, у меня был опыт прямого поглощения сверхобъема, но это было вопреки, а не естественный процесс, и для обычной медитации он не годится. Наоборот, если бы не регенерация, он мог принести вред. В развитии медитации есть два пути: либо долгие и упорные медитации, которые с черепашьей скоростью разовьют навыки и организм, либо вливать десятки, если не сотни ОС. К сожалению, я отчетливо понял, что здесь и сейчас улучшение малой медитации до 2-го ранга мне ощутимо не поможет. Нужно развить вначале навык, а то получится просто ресурс, спущенный в унитаз. Что касается оставшихся ОС, их использовать для своего развития пока не буду, приберегу. Ну что, приступим. Я с комфортом сел в позу для медитации, положил на колени руки открытыми ладонями вверх, сосредоточился на собственном дыхании и подсознательно активировал чувство маны. Вокруг меня образовалась окружность, в которой нет-нет, но проскальзывали нити голубоватой энергии. Точнее, так их рисовало мое воображение, глаза-то были закрыты. Остановил свое внимание на одном из потоков и ухватил вниманием. Попытался притянуть его к себе, но не тут-то было. Энергия стала вырываться, выкручиваться из мысленного захвата, словно юркая змейка. Мне с трудом удалось подстроиться под ее биение и, наконец, притянуть к груди, где яркой искоркой горел мой собственный магический источник. Стоило нити коснуться кожи, как она сама начала медленно втягиваться, крошась на мельчайшие светящиеся пылинки, истаивая на глазах. Получилось. Мысленно возликовал. Так-так-так, а ну-ка, еще одну. Мысленным усилием вновь потянулся к еще одной нити. Противостояние началось с новой силой. Прошло несколько часов, на лес опустилась глубокая ночь, луна взошла над вершинами ближайших деревьев и причудливо перекрасила все вокруг в зеленые тона. Последние часы я превратился в отточенный механизм, делал всего пару действий, медитировал, а как только источник разгорался в чувстве маны слепящим свечением, сливал все накопленное на собственное лечение. Как только регенерация остановилась, вылечив все повреждения, я занялся полным лечением пуха, раз за разом, повторяя одни и те же действия. Лишь ближе к концу ночи мне наконец удалось и его полностью восстановить. По крайней мере, дыхание пуха выровнялось. Ушел какой-то надрыв в каждом вздохе. Полностью ушла краснота вокруг воспаленных ран от укусов и когтей. Они покрылись крепкой коркой. Все это время я не разводил огня, чтобы ни светом, ни дымом не выдать нашу стоянку врагу. Только время от времени прикладывался к фляге с горячим отваром. Как хорошо, что пространственные артефакты долгое время держат температуру неизменной, сохраняя свойства сложенных вовнутрь предметов. Кстати, о предметах. На развалинах подземной арены, после забега, я совсем упустил из внимания труп гнолла в доспехах, его щит и меч, которые мне достались. Вытащил труп из хранилища и приступил к его методичному раздеванию. Ну и запашок, фух. Надеюсь, другие вещи в хранилище не провоняли этой дрянью. Сначала осмотрел добытые в этом сражении щит и меч. Щит, к сожалению, оказался не системным предметом, да и секира его изрядно повредила. В следующем бою против крепкого противника он от нагрузки просто развалится на куски. А вот меч, это оружие системы, да и вид у него необычный, не просто бренный металл, да и рукоять особенная. Черный металл лезвия с переливом, а если приглядеться, то в свете луны на лезвии подсвечивается руническая вязь из незнакомых символов. В рукоять инкрустированы костяные вставки с гравировкой. Произведение искусства, а не какие-то потертые временем кожаные обрезки. Свойства. Меч воина Мицепалла. Материал. Неизвестный металл кость. Длина. 0,6 м. Тип. Оружие системы. Ранг. F. Особенности. Позволяет поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. 20% отходит богу-покровителю. 20% отходит владельцу. Посвящено. Мицепалла. Заблокировано. Вот это поворот. Так поворот, как мешком песка по голове. Вот, держу сейчас в своих собственных руках прямое подтверждение, что нет у гнолов сейчас покровителя. Их история оказалась более, чем правдива. Их бог действительно мертв, покинул планету и теперь временно недоступен, не просто же так он сейчас заблокирован. Видимо, за все эти годы гнолам так и не удалось восстановить свою религию или ересь, пока совершенно не понять, что к чему в этой религии, мифологии. Только представлю, что живые боги ходят среди людей, и все молитвы, желания или фразы, брошенные сгоряча, которые время от времени посылаем в небо к высшим силам, кто-то слышит. Древние греки с молнией, в наказание от Зевса, становятся не такими уж суеверными параноиками, как казались последние 2000 лет. Ругнешься так в сердцах, а тебе молния в ответ по голове с неба прилетит. На, умник, знамение заказывали? По загривку маршем прошлись мурашки, только от осознания такой реальности. Нужно спрятать меч в его карту, ножны. Перекопал одежду, но найти карту у гнола не удалось. Проверил добычу из сундука, тоже нет. Ее просто нигде нет, словно и не было. Пришлось отправить меч в пространственное хранилище как есть, целиком. Что там у нас дальше? Перебрал полученное снаряжение из гнола. Все не то, броня мала, кожа прошита так, что не исправишь и не переделаешь под себя, ну совсем никак. Единственной вещью из всей захваченной амуниции, которая с трудом носила на меня, защитные наплечники. Они крепились широкими крепкими кожаными ремнями и обтягивали корпус, не давая лишних люфтов. Надежно. Все остальное, снятое с трупа, да и сам труп, на самом деле, мусор. Оставлять его тут не хотелось, это создавать самому себе лишние следы. Но и таскать дальше, фу. От одной только мысли перекосило, внутреннее отвращение к этой падали. Как ни крутил, ничего в мою уставшую голову не приходило. А вот идея и дальше таскать его в хранилище, наоборот, все сильнее вызывала отвращение. Ладно, как ни крути, но 50 или 60 дополнительных килограмм, даже после уменьшения веса в пространственном хранилище, мне не нужны. Сейчас любой лишний вес может сыграть со мной злую шутку. Да и место труп занимает много. Перетащил мертвого гнола в угол площадки и кинул между двух каменных куч. Сверху набросил его бесполезное тряпье, щит и присыпал сверху камнями. Пусть будет так, все равно это лучше, чем просто оставить труп лежать по центру беседки у всех на виду. Запашок, конечно, на раз-два рассекретит тайник, но хотя бы издалека он не будет сразу бросаться в глаза. Мало ли, что тут сдохло. Может, барсук какой. Через пару часов рассвет, нужно найти место получше, закрытое и устроить себе лёжку. Отдохнуть, взвесить все варианты и двигаться дальше. Все же лучшая тактика для выживания на арене – это постоянное движение. Остров не такой большой, чтобы сделать постоянную базу, десяток ищеек скорее рано, чем поздно меня найдут и загонят, как зайца. Не хочу. Забрался на одну из целых каменных арок, вытянулся в полный рост и осмотрелся. Впереди через пару поместий начинался лиственный лес, там деревья повыше. Вот забраться бы на вершину одного такого и рассмотреть окрестности получше. Так и сделаю. Спрыгнул, разбудил пуха. Да, лечение пошло мелкому впрок. Уверенные, даже слегка игривые движения чемпиона. Постой, дружище, вот это номер. Над головой пуха изменилась надпись. Теперь там горело. Щенок Росомахи 2 ур. Поздравляю, теперь понятно, чего он так нос задирает. Возгордился мелкий своему уровню. Интересно, насколько он стал сильнее. Справка. Фигушки, а не справка, как и в прошлый раз. Командовать, командуй, а в душу, не лезь. Возможности клыка альфы не безграничны. В любом случае, пух, молодец, а нам уже пора двигаться дальше. Засиделись тут больше необходимого. Мы вернулись обратно на центральную дорогу и не спеша двинулись вдоль разрушенных заборов и старых поместий. Ночь постепенно отдавала свои права, и уже небо стало светлеть. Совсем скоро, не пройдет и получаса, забрезжит рассвет. Из кустарника и зарослей, практически отовсюду, зазвучало многоголосое, веселое пение птиц. Они встречают скорый восход солнца. Начинался новый день. Дорога уперлась в полуразрушенную стену, но она не стала для нас преградой. Сначала подсадил пуха, а следом перебрался и сам. Наконец выбрались за пределы городской черты, и впереди показалась заросшая густым кустарником граница леса. Подошли по шуршащей траве ближе к лесной кромке. От водопада росы промокли и штаны, и сапоги. На шерсти пуха висели мелкие капельки. Мы стали пробираться сквозь кустарник, продвинулись на несколько метров, но тут нам дорогу преградила огромная, бескрайняя паутина. От куста к кусту висели практически тканевые полотна белесых нитей. Пух фыркнул и зарычал, а у меня словно проснулось доселе отсутствующее чутье на неприятности. Оно так и кричало: «Не смей лезть в паутину, не смей». Или это моя арахнофобия проснулась, хотя и чувство маны обострилось после ночной медитации, возможно, и оно повлияло. Я отчетливо видел, как от паутины пульсировала мана. Она была закачана просто огромным запасом маны, словно каждая ниточка паутины наполнена ею до отказа. Проклятое место. Пришлось развернуться, не лезть же туда. Мы с Пухом долго петляли вдоль лесной опушки, совершая попытку за попыткой проникнуть в глубину леса и терпели фиаско. Лес отказывался нас принимать под сень своих ветвей. Солнце начало припекать, а мы к этому времени добрались лишь до небольшой речушки. Она отводком от центрального канала тянулась в сторону, уходя куда-то вглубь леса. Лезть в прохладную воду не хотелось, но на противоположной стороне лес был совершенно иным. Там были видны длинные, толстые стволы вековых сосен, руками не обхватить, да и дорога на той стороне имелась параллельно каналу. Она так и звала нас пройти по ней и разведать, что там, а самое главное, никакой паутины. Форсировать канал хоть и не хотелось, но вариантов просто не осталось. Все попытки пробраться в лес на этом берегу не увенчались успехом. Спрятал вещи в пространственное хранилище. Пуха взял на руки и шагнул вперед, ухнул в обжигающую холодом воду. Ноги почти сразу уперлись в дно, плечи виднелись над поверхностью. Течение было стремительным, но удержаться на ногах у меня получилось. Десяток шагов по каменистому дну, и вот уже противоположный берег. Закинул Пуха на брусчатку и следом выбрался сам. Отряхнулись и не мешкая ни секунды спрятались в кустарнике подлеска. К счастью, мы остались никем не замеченные. По крайней мере, враги не объявились. Удача сегодня пока улыбается нам. Мы медленно шли по дорожке из квадратных каменных блоков. В ней отчетливо виднелись углубления древней колеи от курсировавших когда-то тут тяжелых повозок, поросшие мхом. Деревья, деревья, деревья. На пути попадались поляны с яркими дикими цветами. Над ними от цветка к цветку порхали бабочки и местные пчелы алого цвета. Мне всегда было интересно наблюдать за жизнью обитателей леса. Мы тут ненадолго остановились и устроили небольшой привал, чтобы хоть чуть-чуть задержаться в живописном месте. После убийств и потоков крови последних дней душе так хотелось отвлечься и переключиться на созерцание живого мира. Пух носился по поляне, гоняясь за бабочками, как озорной ребенок. Хотя, почему, как, он же щенок, видимо, и ему нужна небольшая разрядка. Сосновый бор, вдоль которого мы шли последние часы, стал заканчиваться, все сильнее и сильнее перемешиваясь с другими деревьями. Сначала попадались местные березы и дальние родственники тополя, тонкие, хрупкие, на такое дерево высоко не забраться. Но чем дальше вглубь уходила дорога, тем выше и крепче становились деревья. Вот наконец появились и первые дубы. Забрался не дерево без особых проблем. Сначала прыгнул, ухватился за ветку, а дальше карабкался вверх, словно по лестнице все выше, выше и выше. Рядом со мной карабкался Пух. Его большие когти впивались в древесину, а лапы, как пружины, подталкивали вверх. Добрались мы практически до вершины. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестности. Город уже был в нескольких километрах. Дорога, по которой мы шли, практически вывела нас к остаткам древних разрушенных зданий. Что там? Храм или бывшая крепость? Может быть, остатки сторожевой заставы? Какое-то разрушенное производство. Отсюда сейчас не разобрать. Ясно одно, отчетливых признаков жизни вокруг них не видно. Ни фигур, ни огня, ни столбов дыма. Строения, скорее всего, давным-давно заброшены. Но все равно это не повод сломя голову нестись сейчас на разведку. Пойдем туда ночью, так мы будем менее заметны от случайного взгляда. Да и усталость после бессонной ночи дает о себе знать. Отдохнуть и переждать время до ночи решил прямо здесь, не сходя с места. Дерево – отличный вариант. Разместили свой мини-лагерь в широкой развилке между крепких ветвей. Места для сна достаточно. Снизу из-за плотной листвы и ветвей нас не видно. Обмотал себя покрепче веревкой и привязался к одной из ветвей, чтобы во сне не шибануться и вместо будильника не познакомиться лицом с землей или, того хуже, брусчаткой. Глава 13. Гроза. Бабах. Я подскочил, как ошпаренный. Что? Кто? Где? Ничего не понимаю. В глаза ударила яркая вспышка и ослепила. Глаза заслезились. Шквалистый ветер раскачивал ветку. Если бы не привязался к дереву, давно бы лицом повстречался с землей или вообще, с брусчаткой дорожки. Доброе утро. Капитальная встряска организма, как и заказывали. Сна как не бывало. Слезы катились из глаз, Как так вообще поймал вспышку? Бабах! Огрызнулись вновь небеса. Уткнулся в рукав и зажмурился. С новой вспышкой молнии окончательно истаяли надежды на спокойную ночь. Глаза пришли в норму, и я наконец ослабил привязь, поднялся к стволу, хватаясь покрепче руками и огляделся. Черные тучи огромными валами накатывали на остров со стороны моря, заполняя все небо до горизонта. На остров приближался карающий шторм. Бабах! От грома заложило уши. Пух рядом, вцепившись когтями и зубами в ветку, жался ко мне. Доли секунды, и в лес на краю острова вонзилась молния. Дымок закурился из зарослей, не обещая мне ничего хорошего. Жопа то растет, и тут меня накрыла волна осознания. Гроза, дождь, бьющие по ушам раскаты грома, а я где? На дереве, почти у самого неба. Вот черт, никогда до этого я так быстро не разматывал узлы. Пальцы то и дело соскальзывали. Хорошо, что дождь еще не начался. Ветки, как ступени, при спуске в сильный ветер стали еще тем испытанием. Мир качался из стороны в сторону, так и норовит меня опрокинуть. Если есть какие-то нормативы у МЧС, то их я точно побил. Фух, справился. Земля легким толчком ударила в ноги, а я, не мешкая, скинул пуха со спины, как когтистый мешок с картошкой. Спустились. Не успел оглядеться по сторонам и выдохнуть, как порывистый ветер с новой силой попытался опрокинуть на землю. Бабах! Вновь оглушающий раскат грома и почти сразу за ним выжигающая глаза вспышка. Она еще ближе. Что делать? В голове судорожно роились мысли, что я вообще знаю про грозы и выживание на пересеченной местности. Голова гудит, как барабан, еще и в ушах остатки грохота бьют барабанами. Так, собраться. Влепил себе по морде пощечину. Думай, в лесу, среди деревьев оставаться категорически нельзя. Прилетит в меня или рядом, и мало не покажется. Бежать обратно в город — глупость какая. Создаваемый при беге воздушный туннель не хуже деревьев притягивает молнии, да и мой магический источник. И что делать? Что делать? Бабах! Новый мощный удар грома встряхнул голову. Постройки. Впереди, постройки. Нужно срочно туда. Они совсем близко. Мы рванули с пухом, как не в себя, на перегонки с самим временем и неумолимо надвигающимися на нас черными тучами. Быстрее, пух, еще быстрее, только бы успеть. С неба стали срываться крупные капли дождя. Был бы это град, сказал, что размером с голубиное яйцо, а так не понять, но удары по голове и спине ощущались как пейнтбольные пули, не меньше. Разделяющие расстояние до построек мы с пухом пролетели просто с бешеной скоростью. Гроза подбиралась к нам все ближе. Гром оглушал, а молнии лупили так ослепительно, что казалось, они прожаривают соседний холм. Или они еще ближе. Волосы на голове наэлектризовались и торчали дыбом во все стороны. Мокрые, из леса мы вылетели стрелой на каменную площадь перед остатками древних развалин. Все разрушено. Стены – обломки. С каждым шагом вперед, мимо этой разрухи сердце пропускало удар. Где? Я же видел постройку. Бабах! И в новой вспышке молнии взгляд выцепил каменный остов постройки. Скелет с дырявыми стенами и практически без крыши. Туда! Махнул пуху рукой и, не глядя на него, на последнем дыхании рванул к постройке. Что это? Еще один храм? Неважно. Быстрее! Проход в здании напоминал распахнутую пасть дикого зверя. Разрушенные ступени черного цвета. По бокам от входа торчат осколки колонн. Они, словно острые клыки диких зверей во вспышках молнии, нагоняли жути. Казалось, что клыки так и хотят вцепиться. Мы словно сами лезем зверю в пасть. Дождь льет сплошной стеной. Бабах! Уши заложило от ужасного грохота. Эхо отразилось от стены и ударило с удвоенной силой. Молния осветила все вокруг, будто днем. Не тупя ни секунды, мы рванули вглубь развалин, к черту все суеверия. Ворвались в здание, как ошпаренные. Колонны внутри давно рухнули. В потолке зияют дыры. В местах обрушений лежат огромные кубические глыбы. Там, где должен быть подъем на второй этаж, все оплавлено. Будто лазером срезали половину здания. Угол полностью выбит и обломками рассыпан по всему залу. Дождь практически со всех сторон захлестывает в здание. Льет из всех щелей. Верчу головой по сторонам в надежде найти хоть один сухой угол. Повыше от пола. Удача. Тут действительно нашлась пара мест, где пока еще сухо. Вон тот уступ, прямо в углу возле огрызков двух стен. Тут когда-то стоял каменный атлант или статуя, а сейчас лишь остатки его ног и каменная шрапнель вокруг постамента. Мы забрались на него и прижались к углу стен. Надеюсь, уцелевшего угла крыши хватит защитить нас от непогоды. плотнее прижались с пухом друг к другу и углу. Хоть какое-то укрытие от порывистого ветра и летящих во все стороны ледяных брызг дождя. Бабах! Раскат грома безжалостно сотряс скелет здания. Я не успел закрыть глаза, и в них раскаленной струной отпечаталось, как ярчайшая вспышка ударила куда-то в кровлю. По зданию зацокало шрапнель из разлетающихся кусков камня. Глаза обожгло, и в них поплыли огненные круги. Включилась регенерация. Бабах! Еще один оглушительный удар неба. Молния пробилась красным росчерком даже сквозь плотно закрытые веки. Мы вжались с пухом друг в друга. Я просто закрыл плотнее глаза и надеялся на чудо. Ничего другого уже просто не оставалось. Весь мир гудел и ревел сотнями голосов разъяренного ветра. Если бы не успели спрятаться, на улице мало бы не показалось. Растаскали бы молнии и шквальный ветер нас на куски, и разлетелись бы пепел и кости по закоулочкам. Гром не умолкал ни на секунду. Вспышка за вспышкой обрушивались на здание. Ночь испытания силы духа и стойкости только начиналась. А я, прижавшись к пуху, как в далеком детстве, тихо шептал: «Ангел мой, будь со мной. Ты впереди, я за тобой». Надеясь на чудо, ночь только начиналась. Рассвет мы с пухом встречали промокшие с головы до ног, продрогшие, но целые и живые. Что может быть лучше, чем целые ноги, руки и дурная голова? Мы не вылазили из своего угла до тех пор, пока стихия полностью не отступила. Из угла не выбирались ни на минуту. Весь пол оказался покрыт толстым слоем воды. Глубина, на глаз, доходила по щиколотку. Вода лилась без остановки, будто небо решило на наши головы океан сбросить. Молнии бесчисленное количество разбили в крышу, выжигая пространство белым пламенем. Будто что-то притягивало их туда магнитом. Глаза слезились и болели. Часть разрядов срывалась вниз и хищными хлыстами проносилась по залитому полу. К счастью, беда обошла стороной. Наши хвосты уцелели и молнии их не поджарили. Буря наконец стихла, и мы отключились от усталости. Когда пришли в себя, перекусили из запасов. Сил искать место для отдыха получше просто не было. Бродить по округе в поисках лучшего места, угу, такое чувство, что на многие километры безопаснее нашего угла просто нет. Кинул под ноги шкуру. Чудом умостились на ней с пухом калачиком, грея друг друга, и провалились в сон. На полный желудок оно и засыпается легче. Утро не бывает добрым, скажете вы, но не все так плохо, особенно, когда ваше утро начинается глубоким вечером. Не веря, ощупал затекшее тело. Удивительно, все на месте. Настроение поднялось еще выше. Затекшее тело требовало срочно провести разминку. Кряхтя, как старый дед, слез с постамента на каменный пол. Вода отступила, осталась лишь влагой кое-где небольшие лужи. Огляделся, пуха нигде нет. Где уже носит этого маленького засранца? На охоту по-тихому срулил уже куда-то, прохвост, пух, позвал мелкого. Но куда там, он не объявился. Пошел на охоту, не похоже на него, но думаю быстро объявится. Все равно сначала нужно привести себя в порядок. Вытащил секиру и осмотрелся по сторонам. Куда ни глянь, в какую сторону ни посмотри, везде разруха. Буря внесла еще больше беспорядка в разрушенный зал. Ветки, листья, грязь. Невозможно шаг сделать в этом завале. Оглядываясь по сторонам, решил пробираться к дальней от входа зоне. Там осталась небольшая лестничная площадка, чудом уцелевшая под ударами стихии и времени. Даже гроза не занесла ее крупным мусором. Идеальное место для тренировки. Практически дошел до нее, когда глаз зацепился на одной из стен за что-то смутно знакомое. Какой-то металлический рисунок. Странно. Линии этого рисунка состояли из вдавленных в камень металлических линий. Стоп, сам себя одернул. Да, точно, такое мне уже попадалось в подземелье. Те же линии. Наследие древних, как и главное, почему оно тут еще уцелело. Подошел ближе и провел по металлу пальцами. Теплый. Осмотрелся внимательно, задирая голову кверху кладки. Да, так и есть. Дороги металлических вен струились вверх к самому потолку. А видно их сейчас лишь потому, что окружающий их мох выгорел от страшной температуры. Видимо, именно сюда и били молнии. Нужно проверить. Заглянул в себя и сосредоточился, активируя чувство маны. В этот раз настраивался чуть дольше обычного, но спустя минуту и от рисунка четко повеяло избытком энергии. Да, так и есть. Мне не почудилось. Система древних запитана от молниевых разрядов. под завязку. Все так и искрится от выбрасываемой в пространство энергии. Осмотрелся по сторонам и прислушался к поступающим со всех сторон ощущениям. Недалеко, в кладке стены нашлась небольшая выбоина или ниша, и из нее чувствовался мощный энергетический поток, будто манящий к себе. Рука неосознанно, сама собой потянулась в углубление навстречу потоку энергии. Миг, и пальцы прикоснулись к теплой, отполированной поверхности многогранного камня. Кристаллу, еще не понял, что обнаружил, как пальцы будто прилипли к его поверхности. Из моего магического источника сама собой потекла мана к кристаллу. Попробовал оторвать руку от кристалла, но не тут-то было. Пальцы не отодрать, будто приклеились. Прошел уже десяток секунд, а сосущее чувство не прекращалось. У меня началась паника. Я уперся другой рукой в стену и сделал несколько рывков на пределе сил. Плечо хрустнуло в суставе, обжигая болью, но я ничего не добился. Все попытки освободиться были бесплодны. Трепыхался у стены, как рыба об лёд, и с ужасом наблюдал за пустеющим источником. Решился. Вытащил левой рукой из карты каменный топор. Если не получается вытащить, буду рубить. Но тут на меня обрушилась тяжесть. Я не мог пошевелить даже пальцем. Куда там замахнуться топором? Прошел разряд, и из легких выбило остатки воздуха. Я рухнул на колени. Из носа по лицу потекла горячая струйка крови, касаясь губ и наполняя рот солоноватым вкусом металла. Черт. Глава 14. Тайны подземелья. Внезапно все прекратилось. Я с облегчением набрал полную грудь и медленно выдохнул. Давление полностью исчезло, а перед глазами появились до боли и зубного скрежета знакомые строки. Внимание! Идет идентификация. Ошибка, ошибка, ошибка. Обнаружен незарегистрированный пользователь. Ошибка, ошибка, ошибка. Запущен режим сканирования. Камень нагрелся и ударил разрядом, но теперь не таким сильным, как в первый раз. От кончиков пальцев, по руке и дальше, по всему телу, пронесся удар током, словно шокером по мне шарахнули. Наруч жреца тут же нагрелся, отзываясь на этот разряд и обжигая кожу. Запахло горелыми волосами. Ну, давай уже, каменюка. В сердцах ударил свободной рукой по стене. Внимание! Обнаружено устройство. Наруч жреца. Сердце остановилось, пропуская удар. Сейчас от решения охранной системы зависит моя судьба. Опять вляпался на ровном месте по самые уши. Эти магические камни древних полностью туманят рассудок. Я совсем не соображал, в какую дырку сунул пальцы. Совсем мозг отключился. Ну же, ну, отпусти меня, каменюка. Проверка доступа. Ошибка, ошибка, ошибка, ошибка, ошибка. Отправляю запрос в главный терминал Дворца Знаний. Есть там сейчас энергия? Дворец уже не первый век еле дышит. А если нет, что выкинет эта глючная система охраны? Мысль отрубить руку и освободиться с каждой секундой казалась все более реальной и надежной. Попытался достать выпавший из руки топор, но тут появились новые сообщения. Обнаружен ключ допуска. Проверка, проверка.